Их превосходительство беседует с народом. Мы вернулись в Хабаровск в середине августа. В сентябре я сделал еще одно небольшое плавание с Духовским. Это плавание было исключительно анекдотическим. Я пил утренний чай и читал только что привезенный рассыльным казаком приказ из штаба. На завтра предстояла двухдневная экскурсия с генерал-губернатором на Уссури. Была отчаянная погода. Осенний дождь хлестал в окна рубки. Жестокий норд-вест дул сильными порывами. Барометр падал. Вероятно, в Японском море разразился тайфун, и хвост его проходил через Хабаровск. «И куда духа несет в этакую погоду?» — думал я со злостью, глядя, как капли дождя пробиваются сквозь пазы опускных оконных рам. Мое недоумение разрешил адъютант Страдецкий, присланный Духовским с личными инструкциями на пароход. Он был мокр до нитки, долго, как пудель, отряхивался в передней и, войдя в кают-компанию, первым делом попросил настоящую рюмку настоящей водки. «Скажи, пожалуйста, куда потянуло вашего духа? Что такое случилось у этих новоселов? Зачем ему так экстренно понадобилось туда ехать?» «Потеха, братец ты мой, да и только! Речь им едет держать! Только, ей-богу, покуда не дашь водки, не буду рассказывать! Продрог, как собака, пешком пер от генерала, ни одного извозчика нет!» Через минуту вестовой казак, хорошо знавший привычки Страдецкого, принес на подносе матросскую чарку слегка разбавленного водой спирта и большой ломоть круто посоленного черного хлеба. Медленно выпив эту настоящую рюмку настоящей водки, каким-то особым, одному ему свойственным втягивающим способом, Страдецкий крякнул, не торопясь закусил хлебом и аккуратно вытер усы салфеткой. Закурив папиросу, он комфортабельно уселся рядом со мной на диван. «Ну, слушай», — начал Страдецкий, — «ты знаешь, как дух возится с переселенцами. Так вот, какие-то новоселы или новодворцы, черт их знает, я не разбираюсь в них, это по гражданской части. Всю прошлую зиму обращались к нему с различными просьбами и ходатайствами. Начали с семян. Потом просили казенного леса, потом коров, потом еще чего-то. Наконец, весной они потребовали отнять от казаков и передать в их пользу несколько сот десятин покоса. Явились какие-то депутаты и начали уверять генерала, что им куренка выпустить некуда. Тут он не выдержал, накричал на них и выгнал вон. Что же ты думаешь, братец мой, они сделали? Нашли какого-то писателя, который в необыкновенно витиеватых выражениях настрочил им жалобу. Подписались всем поселкам, кто каракулями, кто крестами, да и махнули на высочайшее имя. Ты знаешь, надо видеть эту жалобу. Там и жестокая борьба с суровой сибирской стихией, и бескультурно нерожающая почва, и жестоковыйное начальство, утопающее в роскошных дворцах и не пекущееся о верноподданных его императорского величества. Словом, нагородили черта в ступе, а бедного нашего духа выставили чуть ли не вором и взяточником. Ну, в комитете этакими писаниями, знаешь, никого не удивишь. Почитали, посмеялись, да и переслали в подлиннике Сергею Михайловичу вместе с предложением принять строжайшие меры к искоренению нарождающейся среди переселенцев мании кляузничества. Генерал наш расстроился чуть не до истерики. Черная неблагодарность, непонимание неустанных забот и трудов, невозможность исполнения возложенных на него государственных задач и так далее, и так далее. Одним словом, поехал. Ни Вава, ни Шанявский утешить не могут. И вот, вместо того, чтобы послать к этим фруктам исправника, да приказать ему вздрючить их хорошенько, он, видишь ли, решил сам ехать с ними разговаривать и объяснить им всю возмутительность их поведения. Да на каком языке он с ними разговаривать будет? А уж право, не знаю, развел Страдецкий руками. Надо посоветовать ему Горбунова или Лескова предварительно почитать. Да и то не поможет, потому что он половины русского алфавита не выговаривает. На другой день к вечеру мы подходили к поселку, название которого я теперь не помню. Дождь перестал. Рваные клочья облаков неслись по небу, и дул холодный порывистый ветер. Скользкий глинистый берег был полон народу. Так как жители не были предупреждены о высоком посещении, то мы их застали, по их собственному выражению, как есть в своем виде, то есть рваными, грязными. Мрачно сошел генерал-губернатор по сходням и, скользя сапогами по размытой ползущей глине откоса, взобрался на откос берега. Свита вскарабкалась за ним. Новоселы молча поснимали шапки. «Подходи ближе, кто староста!» — громко крикнул правитель походной канцелярии Сильницкий. Мужики робко придвинулись на несколько шагов. Из их среды выдвинулся ледащий мужичонка с седой бороденкой. «Один из депутатов», — шепнул мне Страдецкий. «Ты староста, как фамилия?» — распоряжался Сильницкий. «Проспелов, ваше высокоблагородие! Проспелов, Михей Елистратов! Сбивай народ на сходку! Их высокопревосходительство хочет с вами говорить». «Да все тут, ваше высокое благородие, собирать некого», — отвечал староста сладким деланным голосом с глубоким поклоном на три стороны. «Только извините, ваше благородие, не ожидали никак. Как есть в своем виде собрались, как увидали, значит, из-за мыската, что генеральский пароход бежит, так все и высыпали на берег-то. хоть посмотреть, мол, как кормилец наш едет. Сам его высокое превосходительство, господин губернатор, отец наш, благодетель, дай Бог ему много лет здравствовать. Глядим, а пароход так к нам приворачивает. Господи, мол, радость-то какая! Увидим, мол, нашего ясного сокола самолично. Староста снова низко поклонился и истово перекрестился большим крестом. Духовской дрожал от сдерживаемого негодования и нервно крутил седые усы. Сельницкий прервал словоохотливого старосту. «Ну, довольно там растабаривать. Подходи ближе, ребята. Нечего переминаться с ноги на ногу. Становись вокруг». Новоселы немножко придвинулись, но все-таки остались стоять на почтительном расстоянии. Духовской начал говорить. «Я вами очень, очень недоволен. Вы не только не поняли и не оценили всех забот о вас, правительство, но когда я не исполнил ваши совершенно незаконные просьбы, то вы позволили себе обеспокоить нашего обожаемого государя-импегатора вздорным и глупым пасквилем. Вы пытались обмануть монаха и очернить меня, но его импегаторское величество слишком хорошо знает меня, своего старого слугу, проливавшего за него свою кровь». Он говорил долго и даже старался употреблять понятные, как ему казалось, для всякого выражения. Но само построение фраз и его выговор — это типичный картавящий выговор человека, привыкшего с детства говорить по-французски, требовали совершенно другой аудитории. Крестьяне неловко переминались с ноги на ногу, угрюмо молчали и только мрачно почесывали время от времени головы и бороды. Духовской говорил с переселенцами добрых полчаса, не останавливаясь, и в конце концов так растрогался собственными словами, что две крупные слезы выкатились из его серых глаз и поползли по старческим румяным щекам на седые усы. «Бог вам, судья!» — кончил он свою речь. «Поймите всю недостойность своего поведения и не делайте так в другое газ!» И, махнув рукой, он повернулся спиной к новоселам и стал спускаться по откосу к сходням. Ноги его дрожали и скользили по мокрой глине. И если бы Страдецкий с одной стороны, а Сельницкий с другой, не подхватили его под руки, он непременно упал бы. Мрачная толпа продолжала молча стоять на берегу и смотреть ему вслед. «Мне было страшно интересно послушать, что будут говорить между собой новоселы по уходе начальства. Пользуясь наступившей темнотой, я отстал от свиты и стал слушать». Молчание длилось долго. Наконец раздался тихий и, казалось, смущенный голос. «А жаль старика все-таки! Жаль! Как не жаль!» — ответил другой. «Здорово, должно быть, попало ему за нас из Питера. Наклал ему царь-батюшка по первое число, до слез прошиб старого пса. Как не прошибешь, служба, а все жаль старика, отвечал первый. Мало чего жаль, сам виноват, возразил староста. Зачем наши просьбы не уважил? Слышь, что он говорил? На то он здесь и проставлен, чтобы нашего брата-переселенца уважать. Вперед, наука! Сполняй, когда добром просят. Я спустился на пароход. В ярко освещенной столовой накрывали на стол. Духовской сидел на диване и пил сельдерскую воду. Около него стоял Сельницкий. «А вы изволили обратить внимание, ваше высокопревосходительство, какое потрясающее впечатление произвела ваша речь на крестьян?» Говорил он голосом, очень напоминавшим мне голос старосты. Они остались стоять, как окаменелые, как зачарованные.